Утро пришло такое же ясное и морозное. На востоке небо окрасилось розовым светом утренней зари. И вдруг из-за горизонта поднялось солнце. Оно казалось изможденным пережитой борьбой с силами мрака. Но его Бог был с ним после долгой, бесконечной печальной разлуки. На одно мгновение солнце будто остановилось над самым морем. По обе стороны его диска тянулись края горизонта. И прямо от солнца по морю прошла к берегу, на котором стоял жрец, золотая полоса, как золотой мост от солнца к человеку. В этот момент диск солнца, линия горизонта и золотая полоса на поверхности океана составляли фигуру, удивительно напоминающую священный символ атлантов, который можно найти везде – у полярного круга и у тропиков, в Южной Америке и в глубинах Средней и Восточной Азии. Суровый седой жрец, взволнованный и растроганный, упал на колени, протянул руки к восходящему солнцу и запел гимн солнцу. Голос его окреп. Простая, но красивая и торжественная мелодия зазвучала над пустынными берегами, будя эхо в прибрежных скалах. Он пел о могуществе трижды священного Бога, который побеждает ужасы мрака, дарует людям радостный свет и тепло, придает земле многообразие красок, наливает соком плоды и исцеляет болезни. Он пел о солнце, которое играет бриллиантами в каплях росы, румянит облака и расплавляет в золото струи воды. Он пел о солнце, которое превращается в горячую кровь человека и в сладкий сок винограда и в золотое зерно. Он пел о солнце, которое есть радость и жизнь. Он пел и не видел, как, привлеченные его пением, из-за утесов показались белолицые люди в звериных шкурах с голубыми глазами и русыми волосами. На кожаных ремнях у них висели каменные топоры. Они с недоумением смотрели на диковинного старика в длинной черной одежде, поющего на незнакомом языке. Откуда он взялся? Что ему здесь нужно? Какую опасность таит он в себе?